Внезапно он скорчился и застонал. Кожа лица подернулась морщинами, только в уголках глаз и губ других мускулов, чтобы отреагировать на боль, на лице не осталось. Немного погодя, он снова вытянулся на нарах. Из груди его исторгся тяжкий стон боли, но и стыда. «Да не думай ты об этом», — утешил его Бергер. «Вода у нас еще есть. Эка важность. Подотрем». Некоторое время Ломан лежал тихо. «Обещай мне, что вы ее вынете, прежде чем меня унесут», — прошептал он затем. «Когда я окочурюсь. Уж это-то вы можете». «Ладно», — сказал 509-й. «Ее не зарегистрировали, когда тебя брали?» «Нет». «Обещайте, только наверняка». «Обещаем. Наверняка». Глаза Ломана снова подернулись пеленой, потом успокоились. «А что это было там недавно?» «Бомбы», — ответил Бергер. «Город бомбили. В первый раз. Американцы». «О, да», — сказал Бергер тихо, но твердо. «Возмездие все ближе. За тебя, Ломан, тоже отомстят». 509-й мгновенно поднял глаза. Но Бергер стоял так, что лица его не было видно, только руки. Пальцы их сейчас то сжимались, то снова разжимались, словно душат чью-то невидимую глотку, отпускают и снова принимаются душить. Ломан лежал неподвижно. Он закрыл глаза и, казалось, уже не дышит. 509-й так и не понял, дошло до него то, что сказал Бергер, или нет. Он встал. «Ну что, помер?» — спросил зэк с верхних нар. Он все еще чесался. Четверо других сидели рядом с ним, как неживые. Глаза у всех были совершенно без выражения. «Нет». 509-й повернулся к Бергеру. «Зачем ты ему это сказал?» «Зачем?» Лицо Бергера передернулось. «Затем, будто сам не понимаешь». Солнечный свет окутывал его круглую голову розоватым облачком. В смрадном, удушливом воздухе барака казалось, что от головы идет пар. Глаза влажно блестели. В них стояли слезы, но от хронического воспаления глаза у Бергера слезились постоянно. Конечно, 509-му нетрудно было понять, что имел в виду Бергер, но какое в этом утешение для умирающего? А может, наоборот, тому от этого только еще хуже? Тут он увидел, как прямо на серый неподвижный зрачок одного из зэков, что редком застыли на верхних нарах, уселась муха. Тот даже не сморгнул. «Может, все-таки утешение», — подумал 509-й. «Даже единственное утешение для того, кто уходит отсюда в мир иной». Бергер повернулся и начал протискиваться по узкому проходу вглубь барака. Ему приходилось перешагивать через зэков, что лежали на полу. Со стороны казалось, аист разгуливает по своему болоту. 509-й двинулся за ним. «Бергер!» — позвал он шепотом, когда они выбрались из прохода. Бергер остановился. 509-й вдруг запыхался. «Ты правда в это веришь?» «Во что?» 509-й не решился повторить слова Бергера вслух. Ему казалось, сделай он это, и смысл улетучится. «В то, что ты Ломану сказал». Бергер взглянул ему в глаза. «Нет», — отрезал он. «Нет? Нет, я не верю». «Но тогда...» 509-й прислонился к ближайшим нарам. «Тогда зачем ты ему это сказал?» «Я сказал для Ломана, но сам не верю. Никто не будет отомщен. Никто». «Никто! Никто!» «А город? Ведь он горит!» «Город горит, верно. Столько городов уже сгорело. Но это ничего не значит. Ровным счетом ничего».